Случилось мне однажды говорить с известным индийским литератором. Не берусь сейчас точно сказать, какую религию он исповедовал, но помню его рассуждения о жизнях, которыми живет бессмертная человеческая душа, вновь и вновь воплощаясь в другом существе. Заметив, видно, как удивленно я его слушаю, он спросил: «А вы, неужели вы не верите в перевоплощение человеческой души?» «Отчего же?» — ответил я. «Разумеется, верю. Верю, например, что человек может существовать в сегодняшней Москве на Цветном бульваре в доме номер 30, где помещается редакция литературной газеты, в которой мы разговариваем с вами, и представлять себе самого себя, скажем, в лондонском театре «Глобус» в толпе зрителей в день первого представления пьесы Шекспира «Юлий Цезарь». Или на острове Корфу в Эгейском море, где посреди прекрасного парка Ахиллеион полураскрыт в листве, изваянный из мрамора, скорбный Гейне. Или на почтовом тракте между Петербургом и Москвой в кибитке с парой не слишком резвых лошадей. Собеседник перебил меня, учтиво, но решительно. «Если я вас верно понял, — сказал он, — вы считаете, что человек может находиться в этом кабинете и силой своего воображения перенестись, например, в Лондон времен Шекспира? Но это не ответ на мой вопрос, это всего лишь метафора. Вы меня поняли верно. Но, по-моему, все учение о перевоплощении душ тоже всего лишь гигантская поэтическая метафора. Отнюдь. То, о чем я говорил, существует для меня не как метафора, а как реальность. Конкретная реальность, практическая данность». Мой собеседник проговаривал эти слова подчеркнуто, мысль свою выразил несколькими синонимами, чтобы не оставалось никаких сомнений. И все так же учтиво, но все же с металлом в голосе продолжал: «Я твердо знаю, что когда-то уже жил, и когда-нибудь буду жить снова. Переселение душ — конкретная реальность, практическая данность. Вот это оксюморон, — подумал я. Какой пример пропадает? Это не красные чернила, которые набили оскомину еще тогда, когда я был студентом». И так моему собеседнику казалось, что, говоря о силе воображения, я уклонялся от серьезного ответа. А я отвечал ему серьезно. Я не верил и не верю, что человек действительно может прожить несколько жизней, обретая в каждой из них новое земное воплощение своей бессмертной души. Но убежден, что мысль и воображение человека могут далеко раздвинуть границы его бытия и дать ему прожить и прочувствовать не только одну свою жизнь, но многие жизни людей иных десятилетий и веков. Книги, которые мы читаем, наше воображение, имея разбуженное, подлинная и единственная машина времени. «Всего лишь метафора», — ответил тогда мой собеседник. «Метафора? А вот насчет всего лишь готов был поспорить тогда, готов и сейчас. Убежден. Живое чувство истории не только поэтический образ. Оно имеет для человека огромное нравственное значение. Но вернусь к прерванному. Когда большая часть материала для повести о Хуане Ван Галене была собрана, я начал ее писать. Стало ясно, что русские, испанские и лондонские эпизоды жизни моего героя должны быть различны. Русскую часть путешествия Ван Галена мне надо представить себе до последних мелочей. Не все они войдут в повесть, но сам-то я должен знать, по какому почтовому тракту ехал Ван Гален, скажем, из Саранска в Пензу, в каком экипаже, с кем мог встретиться в дороге, как изъяснялся на почтовых станциях, не зная русского языка. Вот почему несколько месяцев я провел в поездках по маршруту моего героя: Москва, Горький, Нижний Новгород, Саранск, Пенза, Воронеж, Ставрополь, а потом Ленинград, петербургские пути моего героя. И, оглядываясь на минувшие долгие месяцы в пути, думал вот о чем. Кем бы из исторических личностей, писателей или художников, не приходилось мне заниматься ранее — Бруно, Галилеем, Рамусом, Брейгелем, Декастером, Гейне, Барлахом, Кампанеллой, их судьбы резко, часто трагически резко, сталкивались с религией.